«Договорились», — сказал он, — «так что приходи с формой, можешь начинать с сегодняшнего дня». На улицу я вышел уже весьма в благостном настроении. Ясен пень, первым желанием было отложить начало занятий на завтра, но эту мысль я быстро запинал. Вернулся домой, быстро нашел в своем идеально упакованном шифоньере спортивный костюм и кеды, и вернулся в тренажерку. В сущности, нет разницы, занимаешься ты в современном и высокотехнологичном фитнес-центре или такой вот подвальной тренажерке. Результатов можно везде достичь, как и не достичь. Главное было не перетрудить в первый же раз доставшееся мне субтильное тело. Подвальная качалка была для меня штукой новой, раньше я в такие не ходил. Все удобства этого места состояли из двух вещей: раздевалки и туалета. Раздевалка представляла собой крохотную комнатушку в дальней части буквы «Г». Никаких кабинок там не было, только крючки на стенах и одна длинная спортивная скамейка. Сортир примыкал к раздевалке, там было два унитаза и раковина. Все остальное место занимали скамьи для жима, штанги, гантели и прочее разномастное железо или то, что можно было таким образом использовать. Приспособа для качания пресса выглядела как доска с ременной петлей на одном конце, а нагрузка регулировалась той высотой, на которую ты ее поставишь на шведскую стенку, а за гиперэкстензию работал конь, в связке все с той же шведской стенкой. Не знаю, сговаривались качки или нет, но шефство надо мной сразу же по приходу взял тот самый тип, который вначале чуть не вышвырнул меня наружу, с блином на поясе. Показывал, где что лежит, объяснял про упражнения, страховал на жиме лежа, а все остальные же глазели на меня как на экзотическую зверушку. Похохатывали, отпускали ехидные комментарии. Предсказуемо, впрочем, так что я особо не напрягся. Не экзальтированная толстожопая барышня, в конце концов, которой перед приходом в зал все подруги напели в уши, что во время тренировок никому нет дела до подшучивания над товарищами по несчастью, в смысле, по тренировке. Я всегда знал, что это чушь. Будут ли над тобой ржать, когда ты придешь тренироваться впервые? О, да, и повезет, если на какой-нибудь YouTube твои потрясающие успехи не выложат. Хотя до YouTube еще далеко, конечно, но смехуичков в свой адрес в первый день я собрал предостаточно. Но в целом я собой остался доволен. Не безнадежно, скажем так, завтра, конечно, мне эта тренировка о себе напомнит, но я молодой совсем. Через неделю, максимум, привыкну. К 8 вечера я снова явился в Самсон и застал там все те же лица, только уже не в трусах и майках, а в спортивных костюмах и кожаных куртках. К тем, которых я уже видел, добавилось еще трое, и две девицы в коротких юбках, сетчатых колготках и с высоченными начесами, залитыми серебряным лаком для волос. Судя по их разговорам, они собирались посидеть в кабаке и как-нибудь еще весело оттянуться. «Закончишь, ключ занесешь в 16-ю квартиру», — сказал мне напоследок француз, и вся компашка выкатилась из тренажерки, оставив меня наедине с помещением, пропахшим потом и страданиями. Порядок я навел быстро, разобрал штанги, рассортировал и вернул на места блины, расставил гантели по старшинству, нашел в сортире обтрепанный веник, подмел пол, проветрил, огляделся, годится, закрыл двери со спокойной совестью, отдал ключ дедушке Божьему одуванчику из 16-й квартиры. Когда я вернулся домой, вся семья уже была в сборе. В гостиной бормотал телевизор, на кухне тоже. Я дотопал до своей комнаты и открыл тетрадку. Надо было внести в список новых знакомых. Я открыл тетрадку. Боба. Вадим Остряков, около 35 лет, много курит, золотой зуб. Бендер. Настоящее имя Сергей, фамилия, хрен знает, официальное место работы, НЗМА, Будулай. К цыганам отношения не имеет, откуда прозвище, хрен знает. Настоящее имя, место работы, француз, босс скачалки. Я закрыл тетрадь и задумался. На самом деле список вполне можно продолжить и без знакомства с прямым рукопожатием со мной нынешним. Да, с 91 по 99 меня в Новокиневске не было, но в остальное-то время я был. У меня тут целый выводок однокашников, разной степени успешности. Кроме того, есть ряд земляков, которые к 2000-м добились успеха в самых разных областях. Местные знаменитости, которые начали путь вот как раз где-то сейчас. И если не сидеть на попе ровно, а проявить инициативу, то вполне возможно завести полезные знакомства. Дело за малым, нужно всего лишь напрячь память и вспомнить их имена, и выбрать из них тех, кто может оказаться полезным. Вот только кто именно мне нужен? Журналисты? Бизнесмены? будущие владельцы заводов газет, пароходов или люди талантливые и творческие. Вова, раздался из гостиной голос мамы, иди чай пить, судя по дежурности Тона, это у нас обычная семейная традиция, и если я буркну, что занят, то меня не поймут, так что я закрыл тетрадку, спрятал ее в стол и потопал на кухню. Садись давай, начинается уже. Батя похлопал по стулу рядом с собой, но смотрел он на экран телевизора. Да, так непривычно. Семейные посиделки перед телеком. Я даже подзабыл как-то, что это бывает. Правда, долго сопоставлять разницу культурных традиций у меня не получилось, потому что мерцающий экран мое внимание тоже захватил. Заставка, сделанная в духе пластилиновой вороны. Мультяшная синяя река, по волнам которой прыгает белый кораблик, а две руки быстро-быстро лепит буквы между облачками и солнцем. ТВ Кинева. О, надо же, какой раритет. Это было одно из тех доармейских воспоминаний, которые из моей головы армия и все последующие войны не выбили. И сейчас, глядя на прыгающие на экране завитки, изображающие речные волны, я отчетливо вспомнил, как увидел эту же заставку впервые, летом 91-го, за пару месяцев до призыва. Это был тот редкий день, когда я поехал с родителями на дачу. Я это дело не любил, но надо было помочь то ли что-то построить, то ли что-то перетаскать. Точно не помню, но зато в память врезалось очень отчетливо, как мы торопливо мчали домой, чтобы успеть к 9 вечера. К тому часу, когда в телепрограмме был обозначен первый эфир первой частной новокиневской телекомпании, вот этой самой как раз, на экране появилась миловидная блондиночка на фоне белых жалюзи, к которым была пришпилена картонка с надписью «Новости». Да-да, в тот раз тоже была она же, лицо телеканала. Добрый вечер, Новокиневск. С вами Анастасия Холодная, и в эфире ТВ Кинева «Вечерние новости», заговорила она. Голос был обыкновенный человеческий, она слегка картавила и иногда говорила в нос. Тогда, в первый раз, для нас такое было в новинку после чеканных голосов советских дикторов. Смотрели, не отрываясь, а в головах крутилось только что, так можно было. Сейчас я тоже, не отрываясь, смотрел на Настю, только уже по другой причине. Забавно получилось. Буквально минуту назад я обдумывал, с каких бы знакомств мне следует стряхнуть пыль и превратить их в золотые, а тут, Настя. Когда я вернулся на гражданку, ТВ Кинева еще существовало. И вот эта самая Настя была среди владельцев. В 2005-м среди учредителей случился конфликт, дамочку технично бортанули, решив, что она зазвезделась, и телеканал отлично проживет и без нее. Но не прожил. Без картавой ведущей новостей и еще парочки концептуальных программ, ТВ Кинева стала медленно терять популярность, пока совсем не загнулась. Она сама мне это рассказывала. В 2010 году у нас случился краткосрочный, но весьма бурный роман. А сейчас она в самом начале пути. И есть все шансы. О, Вова, смотри, смотри. Мама радостно толкнула меня в плечо. Там же ты попал в камеру. О, точно, хохотнул я. Не заметил, чтобы меня снимали. Это был репортаж с рок-провинции. Оператор поймал меня в фойе, когда я с умным и одухотворенным видом что-то вещал нескольким столпившимся вокруг волосатикам. Убей не помню, что это было. Явно уже после завершения основной концертной программы. ХМ. Понимаю, почему я со мной оставили целых секунд 20 видео. Я довольно телегеничен. И алкогольной деградации на лице незаметно. Наверное, потому что я практически не пил в ту ночь. Если бы я был склонен к мистике, то точно подумал бы, что это знак, мысленно усмехнулся я. Надо найти контакты Анастасии Холодной и свести с ней знакомство. Заново. Я взял из корзинки домашнее печенье и потянулся ложечкой к вазочке с вареньем. Клубничное. Или у нас есть дача, и мы сами делаем заготовки. Или покупаем у бабушек возле остановок. Новости закончились, на экране на минуточку снова появилась пластилиновая заставка, которая почти сразу же сменилась на освещенные светом прожекторов буквы 20-х Ацентуры. Киношка. ХМ, даже интересно, какая. Помнится, это была в каком-то смысле лотерея. В телепрограмме газеты печатали только ТВ Кинева, без всякой расшифровки. Так что какое кино там будут показывать, никто не знал. Но ждали с замиранием сердца, и смотрели взахлеб вообще любое, хоть боевик, хоть мелодраму, хоть процедурал. Для советских людей все было в новинку. И сейчас, глядя на заставку, я даже снова почувствовал вот то самое волнение, как в первый раз. Тогда, кстати, в самый первый эфир, показали фильм «Робокоп». А сейчас, «Враг мой», прогнусавил переводчик. В главных ролях Деннис Куэйд, Луис Гассетт-младший, Брайан Джеймс. Мама долила всем еще чаю и досыпала в вазочку печенье. Все завороженно смотрели в экран. Я глянул на Ларису, но та делала вид, что меня не замечает. Кино было скучным. Инопланетный враг рожал своего инопланетного ребенка, герои переживали драму, а я делал над собой нечеловеческие усилия, чтобы не заснуть. Только сейчас понял, что я как проснулся вчера утром у Астарота дома, так с тех пор и не заснул ни разу. Репетиция, рок-провинция и тренировка. Глаза слипаются, хоть спички вставляй. Еще и с фильмом не повезло. Хорошо, что родственники увлечены происходящей на экране космической фантастикой, и на меня внимания не обращают. Телефон затрезвонил в тот момент, когда герой-человек прижимал к себе сверток с младенцем-рептилоидом и произносил проникновенный монолог гнусавым голосом переводчика. «Вот блин, нашли время звонить», — возмутился батя. «Ларка, это наверняка тебя, подойди». «А что сразу меня-то?» — огрызнулась сеструха, но встала и нехотя направилась в прихожую. Через минуту вернулась и толкнула меня в плечо. «Это Вовку», — сказала она, села на свое место и сцапала из корзинки последнее печенье. Я тряхнул головой, отгоняя дремоту, и поплелся к телефону. Поднял лежащую рядом с аппаратом трубку. «Внемлю», — буркнул я. «Алло, это Вова?» — раздался с той стороны смущенный девичий голос. «Да, Владимир Викторович у аппарата», — усмехнулся я. «Вова, здравствуй», — замялась девушка на том конце провода. «Извини, что так поздно. Просто это очень важно. Ты меня не узнал?» «Нет», — честно признался я. «Благо телефон проводной, определителя номера на нем нет, а знакомые девушки у меня пока что не внесены в реестр». «Это Лена», — смущенно проговорила трубка. «У меня тут неприятности, и мне больше некому позвонить». «Какая еще Лена?» — чуть не спросил я, но вовремя остановился. Глава 13. «Лена, записка в моем кармане. Наверное, это она и есть?» «Ох, прости, узнал». «Конечно», — ответил я. «Просто не ожидал твоего звонка, так что ушам своим не поверил. Вова, слушай, у меня тут ужасная проблема. Я даже не знаю, как тебе о ней сказать», — смущенно замялась в трубке незнакомка Лена. «В общем-то, это запросто могла оказаться и какая-нибудь другая Лена. Имя популярное, в моем школьном классе, например, Лен было 4. Приходилось как-то выкручиваться. Одна паспортная Елена заявила, что хочет, чтобы ее называли Алена и никак иначе. Самая мелкая по росту стала Леночкой. Еще одна Лена выиграла чемпионат области по самбо в 10 классе, и к ней обращались исключительно по имени-отчеству, Елена Валерьевна. Ну и, собственно, Леной осталась только 4-я, про которую я вообще никаких подробностей вспомнить не могу. Лена и Лена, просто Лена, даже фамилию забыл. Так что хрен знает, что там за Лена у аппарата. Может быть, та самая Лена, в которую был влюблен мой предшественник в этом теле, а может и нет. Впрочем, какая разница, кто бы она ни была. Но девушка позвонила попросить помощи. «Значит, надо помощь». «Внимательно слушаю, Леночка», — сказал я. «Чем смогу, помогу. Мне жутко неудобно, правда?» В конце голос зазвучал глухо, будто девушка прикрыла трубку ладошкой. И я бы сказал, что она захихикала. Ну или заплакала. Одно из двух. «Но ты не мог бы сейчас приехать?» «Совершенно не телефонный разговор, правда?» «Могу, называя адрес, не раздумывая», — ответил я. «А ты разве не знаешь?» – удивленно воскликнула девушка. «Всегда лучше уточнить», – ответил я. «Мало ли, где именно у тебя неприятности?» «Я дома», – обиженно заявила девушка. «Комсомольская, 2. А квартира?» – спросил я, когда пауза затянулась. 20. Отрывисто бросила девушка. «Обиделась? Так ты придешь?» «Я прикинул, где у нас Комсомольская?» «Кажется, это ее переименовали в улицу Высоцкого в 2007-м». Когда поставили памятник в маленьком скверике напротив одного из корпусов ПИДа. Она была совсем рядом. Выйти из дома, пройти через школьный стадион, и вот, собственно, ты на месте. Улица короткая, просто ряд пятиэтажных хрущевок по обе стороны, и поликлиника. «Буду через 10 минут», — сказал я. «Давай быстрее, я очень жду», — сказала девушка, и в конце опять прикрыла трубку. Показалось, или там еще чей-то голос, и вроде бы... Это Лена опять хихикала. «Все, жду тебя очень-очень». В трубке запищали короткие гудки. Я пожал плечами, тоже положил трубку и двинул в свою комнату, одеваться. Скорее всего, никаких неприятностей у этой девицы нет. Ну, или есть, но что-нибудь вроде «я срочно хочу мороженого», единорога и на ручки. Но значит ли это, что я сейчас забью на просьбу и никуда не пойду? Тем более, что на улице дождь. Слышно, как капли барабанит по подоконнику. Конечно же, пойду. Это только в притче про волков ребенка бросили на произвол судьбы, когда пришли настоящие волки. В реальности все равно бы прибежали, сколько бы он ни разводил всех до этого, хотя бы за тем, чтобы выдать подзатыльников и вместе поржать. Я снял домашние треники, натянул джинсы и футболку, критически осмотрел свой гардероб и накинул сверху клетчатую рубашку. Вернулся обратно в кухню. «Мне надо отскочить ненадолго по делам», — сказал я. «Когда вернусь, не знаю». «А как?» Брови мамы удивленно взлетели. «И опять с концами? А насчет завтра что?» «Про завтра все в силе, мам», — сказал я. «Я ненадолго. Девушке помощь надо». «Девушке». С ехидной кривой улыбкой протянул отец, но вступать в дальнейшие пререкания я уже не стал. «Зонт возьми», — крикнула мне вслед мама. «Ага, ему, значит, можно выходить из дома на ночь глядя, мне в 10 домой», — обиженно сказала сеструха. «Помолчи», — отмахнулась мама. «Он совершеннолетний парень, а ты девочка». «Зонт я взял, запомнил уже, сколько теперь сохнут мои волосы. Я бы еще и шапку надел, если бы нашел». Проверил, в кармане ли ключи. Вышел на площадку, захлопнул дверь. Подъезд неплохо бы отремонтировать, конечно. Но, как я понимаю, на ближайшие годы мне лучше сразу смириться с тем, что разруха будет обычным делом. И что облупившаяся краска, потрескавшаяся штукатурка и парочка надписей насчет низкой социальной ответственности дамочки по имени Верка, это еще не худшие, что можно было ожидать. Я вышел из подъезда в мокрый осенний мрак. Ледяной дождь выбивал из луж пузыри. Одинокий уличный фонарь заглядывал во двор от поворота. Я раскрыл зонтик и вышел из-под козырька. Я шагал по будто вымершим улицам, большую часть освещения которых давал свет из окон домов. Свернул через дворы к школе, миновал разоренную хоккейную коробку. Заборчик с одной стороны поломан, ламп давно никаких не осталось. Чтобы не обходить ограду, перемахнул через школьный забор, чертыхнулся, угодив ногой в лужу. Ага, а вот, собственно, и Комсомольская. Если смотреть сверху, то похоже на елочку, дома стоят под углом к проезжей части. Нашел дом номер 2, квартира 20, это 5-й этаж, 1-й подъезд. Никаких кодовых замков и домофонов еще нет, красота. Я поднялся на 5-й этаж и надавил на кнопку звонка рядом с квартирой номер 20. За дверью раздались шаги, потом какая-то возня, шепотки и хихиканье. Глазок потемнел, снова возня, тишина. Я позвонил еще раз, дверь приоткрылась. Из-под цепочки на меня смотрела миловидная девичья мордашка. «Ты один?» – спросила девушка чуть испуганно. «А ты ждала еще кого-нибудь?» Я пожал плечами. «Да нет», – она снова прикрыла дверь, цепочка звякнула, и теперь дверь распахнулась на всю ширину. И я получил возможность рассмотреть, что это за Лена, ну довольно миленькая. Вот только одета весьма провокационно. Короткое не то платье, не то сорочка едва прикрывает круглую попу. Стройные ноги обтянуты сетчатыми чулками. На лице тонна косметики. Ну хоть начеса этого дурацкого нет, который тут все девушки носят. Рыжеватые волосы просто завиты в кудри, растрепаны и сбрызнуты все тем же модным серебристым лаком. Та самая Лена, или мелковата, я бы сказал, что ей всего лет 15 максимум. Шлюховатый внешний вид, конечно, докидывает возраста, но не до совершеннолетия. «Заходи», — сказала она. Двигалась она странно, пыталась вилять задницей и принимать томные позы, но получалось это у нее как стриптиз у Буратино. «Рассказывай, что там у тебя за проблемы», — сказал я, стягивая куртку. «Ой», — она снова замялась. «Давай сначала выпьем, ладно? А не маловато ли ты для алкоголя?» Чуть не ляпнул я, но только усмехнулся. Квартира, обычная двушка-хрущоба, крохотный коридор, из коридора налево, кухня и дверь в совмещенный санузел. Прямо, прикрытая дверь в маленькую комнату. Направо, вход в гостиную. Для вещей между туалетом и входной дверью, встроенный шкаф еще советского образца. На полу, ковровая дорожка, бордовая с зелеными полосами по краям. Обои, в мягкий квадратик, как в палате для буйных в дурке. Неровно виляя бедрами и одергивая крохотное платьишко, Лена повела меня в гостиную. Там обнаружился диван, полированная мебель, стенка, в стеклянной части которой таинственно поблескивал хрусталь, тяжелый куб телевизора на тумбочке. На нем двухкассетник Вега, над диваном ковер, два кресла напротив телека, Между ними – журнальный столик, на котором стоял стеклянный графинчик с мутно-розовым содержимым, два фужера, явно из комплекта этого же графина, и тарелка с чуть уже заветрившимися треугольными бутерами с сыром. «Я музыку включу, ты не против?» – бросив на меня косой взгляд, сказала Лена и, не дожидаясь ответа, клацнула кнопкой. Из колонок полилась музыка, почему-то с припева, а не сначала. «Лады Инрет из Dancing with Me», даже имя исполнителя, кажется, могу вспомнить. Крис Дебург, точно, хит всех сборников медликов. Лена, чуть деревянно пританцовывая, направилась к столику и взяла в руки графинчик. Надо же, только сейчас заметил, что это ее платье-сорочка, красное, и на ногтях красный лак. «Вина?» — томным голосом спросила девушка. И, опять же, не дожидаясь ответа, налила по полбокала в оба фужера. Быстро схватила свой и сделала большой глоток. Села в кресло, скрестила ноги. Туфли, ну конечно, как я мог не заметить. Обувь ей была явно тесновата, и она с видимым облегчением села. Да, больше всего это похоже на попытку соблазнения. Очень детскую попытку соблазнения. «Почему ты не пьешь? Это домашнее вино, моя бабушка делает. Очень вкусное, правда». «Извини, засмотрелся на твои красивые ноги», — сказал я и взял фужер, чисто из вежливости. Пить мне совершенно не хотелось, а вот Лена быстрым глотком опустошила свою тару и подлила себе еще. Щеки ее раскраснелись, глаза заблестели. «А помнишь, как мы с тобой в парке заблудились?» — вдруг выпалила она. «Ты еще тогда, ну это...» — она захихикала, отхлебнула еще вина, поморщилась, будто пила лекарство. «Мы вчера с подругой ходили гулять на аллейку, а тут рядом с нами машина останавливается. Иномарка, представляешь? И водитель такой: девушки, не хотите покататься?» «Погоди, погоди», — сказал я. «А к нашей прогулке в парке это какое имеет отношение?» «В парке?» — испуганно повторила она, сделала еще глоток. «Ах да, в парке. Карусель «Ромашка». Ой, моя любимая песня, давай потанцуем». Она допила содержимое своего бокала, вскочила с кресла, покачнулась, выставила вперед бедро, изогнувшись в типа соблазнительной позе, и протянула мне руку. «Белый танец», — уже совсем пьяным голосом объявила она. «Дамы приглашают кавалеров». Я аккуратно поставил свой фужер, взял ее за потную ладошку, приобнял за талию. Лена прижалась ко мне и принялась елозить всем телом и подпевать магнитофону. «Lest some together, right now, ауе-е-е, in sweet harmony», — прикрыв глаза, напевала Лена. Каблуки подламывались, пару раз она наступила мне на ногу, но, кажется, даже не заметила. Я крепко сжимал ее талию, чтобы она не рухнула на пол. Не то, чтобы я в первый раз видел, как пьянеют с такой скоростью. Просто ситуация идиотская. Девушка хочет меня соблазнить, а нафига? Никакого возбуждения от объятий с пьяной малолеткой я не испытывал. Девочку было скорее жалко. Кроме того, она явно тоже не пылала страстью, а будто по какой-то дебильной методичке действовала. К концу песни я уже был близок к тому, чтобы утащить ее в ванную и сунуть головой под холодную воду. Когда последние аккорды смолкли, она плюхнулась обратно в кресло и почему-то громко расхохоталась, закинув голову. «Ты такой красивый, Вова», — задыхаясь, сказала она. «Вова, а тебя родители называли Вова или Володя?» «Володя, это так смешно звучит». Она снова схватила графин и налила себе еще вина, и до того, как я успел перехватить ее руку, влила в себя его буквально залпом. «Это вино такое пьяное. Ой, закончилось. Но ты не бойся, на кухне еще есть. Надо только процедить». Она попыталась встать, но каблук подломился, и она упала обратно в кресло. Снова засмеялась. Потом наклонилась вперед, уткнув лицо в ладони. «Что-то мне нехорошо», — пробормотала она. «Так, барышня, давай-ка я тебя провожу в сторону белого друга». Я поднял ее вертикально, сбросил ногой с нее дурацкие туфли на каблуках и повел в сторону двери в туалет. Лена то что-то протестующе бормотала, то пыталась одернуть задравшееся платье, то всхлипывала, но до унитаза дотерпела, и то хлеб. «Вот уж не думал, Лена, что проблема твоя в том, что волосы некому подержать», — сказал я, заботливо собирая растрепанные кудри, склонившиеся над унитазом Лены в пучок на затылке. «Как же мне плохо», — простонала она. «Всегда рад помочь», — пробурчал я. В этот момент скрипнула дверь маленькой комнаты. «И что это вы тут такое устроили, а?» — раздался очень знакомый девичий голос. Интонации такие, вальяжно-ехидные, я их уже слышал буквально сегодня. «И тебе добрый вечер, Надежда», — сказал я, оглядываясь на подругу своей сестры, ту самую, которую я сегодня сам же из дома выставил. «Блин, вот ты дура, Ленка!» Расстроенно протянула Надя, накручивая на палец прядь волос. «Ты зачем сама-то так напилась?» «Да и угадаю», — хмыкнул я. «Напиться должен был я, начать приставать, а ты бы подняла шум и вызвала ментов?» «Надька, отвали, мне плохо», — проныла Лена, не разгибаясь от унитаза. «А ты что ли импотент?» «Да», — зло прошипела Надя. «Она, между прочим, давно в тебя влюбленная ходит как кошка. Заткнись», — взвизгнула Лена. «Сама заткнись», — огрызнулась Надя. «Я тебе помогаю, как подруге, а ты вместо этого нажралась, как свинья. Даже этого не смогла соблазнить. Да кому ты вообще такая нужна? Надежда, ну как вам не стыдно так с подругой разговаривать?» — сказал я. «И мне опять захотелось этой дряни малолетней выдать леща, а еще пропнуть и выкинуть за дверь. А ты вообще молчи, урод», — бросила она. «Тебе девушка считай, что даром отдается, а он как чурбан. Что-то пошло не так, да», — прищурился я. «Подстава не удалась», — Надя фыркнула и отвернулась. «А что, отличный был план, да», — хмыкнул я. «Надежный, как швейцарские часы. Ты вообще нормальная, мужика вот так вызывать и игры всякие устраивать? Ты же не меня, а подругу свою подставила. У тебя мозг в голове вообще есть, дурища малолетняя?» Надя вздернула подбородок и всем своим видом показала, что ей совершенно наплевать на то, что случилось бы с ее подругой в том случае, если бы на моем месте оказался какой-нибудь сексуально озабоченный мордоворот, который трахнул бы пьяную малолетнюю Лену во все места, которые нашел. «Вот что, подруга, вали-ка ты домой», — сказал я, отпуская волосы Лены, фонтан которой вроде бы уже иссяк. «Давай-давай, натягивай сапоги и ножками-ножками. Ты вообще что ли обнаглел?» — взвилась Надя. «Ты чего вообще здесь распоряжаешься? Ты не у себя дома. Я, может, и не Шварценеггер, но выкинуть тебя за дверь у меня сил хватит». Я встал в дверях туалета и упер руки в бока, пока еще костлявые и совершенно невнушительные. Но ростом я в любом случае был выше этой соплюхи, возомнившей себя великой интриганкой. «Так что давай сама, пока я добрый. Автобусы уже не ходят, мне до площади Советов пешком что ли идти?» — возмущенно сказала Надя, глаза ее сверкнули. «Ноги есть, значит дойдешь». Я равнодушно пожал плечами и повернулся к сидящей на полу Лене. «Лен, ты как себя чувствуешь?» «Ленка, скажи ему», — взвизгнула Надя. «Я вообще-то твоя гостья, он не имеет права меня выгонять». «Лена из дискуссии выбывает по состоянию здоровья», — сказал я. «Кстати, почему ты все еще не обуваешься? Ты вообще нормальный? Девушку ночью на улицу выгонять?» Надя сжала губы в ниточку. «На меня же могут напасть и изнасиловать. Там дождь, все гопники по подикам разбежались», — ответил я. «Кроме того, это их проблемы, по виндиспансерам потом бегать». «Да что ты, офигеть, ты нахал». Надя бросилась к шкафу и выхватила оттуда куртку. «Ленка, ну ты тоже мне, подруга». Лена сидела на полу рядом с унитазом и раскачивалась вперед-назад, прикрыв глаза. Надя пулей вылетела за дверь и грохнула ей так, что с потолка посыпалась побелка. Я закрыл замок на два оборота и вернулся к сидящей в туалете Лене. «Ты как себя чувствуешь?» — повторил я свой вопрос. «Сама до кровати дойдешь?» Девушка повернула ко мне мутноватый взгляд, но сразу же его опустила. «Мне так стыдно», — пробормотала она. «Ничего, так бывает», — сказал я. «Блин, что за день такой? Опять надо оказывать моральную поддержку или изображать из себя психолога? Ладно, вижу, что уже вроде ясно соображаешь. Мне пора домой». «Нет, подожди», — взвизгнула Лена и ухватила меня за руку. Глава 14. «Пожалуйста, не уходи, ладно?» — всхлипывая, сказала Лена. «Я боюсь одна. У меня мама в ночь работает. Я каждый раз, когда ее нет, кого-то из подруг ночевать зову. Ну что ж с тобой делать?» Я вздохнул. «Давай так, я посижу с тобой, пока ты не заснешь, а потом уйду домой. Договорились? А может...» Лена посмотрела на меня умоляющим взглядом, что в сочетании с поплывшей косметикой выглядело прямо-таки драматично. «Ладно, согласна». Она оперлась на унитаз и встала на нетвердых ногах. «Мне надо умыться», — пробормотала она. Я вернулся в гостиную и сел в кресло. Что ж, вряд ли это та Лена, к которой неровно дышал Вова Вилял. Это явно кто-то из одноклассниц Лариски. Впрочем, кто его знает, чужая душа, потемки. Вроде как, обычное дело, что кто-то из подруг сестры влюбляется в ее старшего брата. Может, и брат мог запасть на кого-то из сеструхиных подружек. Это мне настоящему полтос, и смотрю я на нее, как на малолетку. Но объективно-то она хорошенькая, и Вова Вилиал вполне мог и проявить симпатию. Разница в возрасте не так уж и велика. Ждать Лену пришлось минут 10. От нечего делать, я унес на кухню посуду, сполоснул графин и бокалы, сунул тарелку с бутерами в низенький саратов, обклеенный переводными картинками, вернулся в кресло. Она появилась, закутанная с ног до головы в махровый розовый халат, волосы собраны в пучок, с миловидной детской мордашки смыт боевой раскрас. Глаза, конечно, красные и опухшие, но это ее портило куда меньше, чем стрелки до ушей и болезненные пятна розовых румян во все скулы. Ее комнатой оказалась та, которая была закрыта. Она была, практически, близнецом комнаты моей сестры, с той лишь разницей, что у Лены было очень много цветов в горшках, практически оранжерея. Растения свисали с полок, цвели на подоконнике и оплетали решетку из штапика на стене, а в остальном – тахта, шифоньер, письменный стол, книжная полка и цветные плакаты с Пресняковым, Маликовым и еще какими-то звездными мальчиками. На расстеленной постели рядом с подушкой – потрепанный плюшевый заяц. Милота какая! Больше Лена не пыталась вести себя как роковая соблазнительница. Кажется, ей даже вспоминать об этом не хотелось. Под халатом обнаружилась фланелевая пижамка весьма пуританского вида. На меня она старалась не смотреть. Забралась под одеяло и прижала к себе игрушку. «Ну что, сказку тебе на ночь рассказать?» Усмехнулся я, усаживаясь рядом на стул. «Ты смеешься надо мной?» «Да», — жалобно проговорила Лена. «Ничуть», — я подмигнул. «Сказки на ночь я сейчас бы послушал. Только вряд ли мне кто-то будет их рассказывать. По-дурацки все вышло». «Да», — Лена коротко вздохнула и уткнулась носом в пузо своего зайца. «Забей, случается», — усмехнулся я. «Объясни мне только, зачем вы с ней дружите?» «С кем?» «С Надюхой», — удивленно вскинула брови Лена. «Она прикольная на самом деле, всегда что-то придумывает. С ней весело». «Да уж, очень весело», — фыркнул я. «Ладно, давай уже засыпай. Свет выключить?» «Я не выключаю, боюсь спать в темноте», — Лена высунула руку из-под одеяла. «Там лежит такая штука, рядом с настольной лампой. Набрось ее сверху, пожалуйста». Я накрыл квадратную настольную лампу темно-синим куском вельветовой ткани, и комната погрузилась в таинственный сумрак. «Спокойной ночи, Лена», — сказал я. «Ты уже уходишь», — испуганно прошептала она. «Обещал же подождать, когда ты уснешь», — вздохнул я и сел на стул. «Мне кажется, я сегодня вообще не смогу ус...» Она отрубилась, не закончив фразу. Дыхание стало ровным и глубоким, лицо – безмятежным и совсем детским. Я тихонько встал, вышел из ее квартиры и потопал домой. Правда, пришлось сначала немного повозиться, чтобы замок защелкнулся. Не оставлять же ее спать в открытой квартире. «Вова!» – тихо прошептал кто-то и настойчиво потряс меня за плечо. «Вова, проснись на минуточку, а то мне на работу пора». «Что? Где?» – вскинулся я, с трудом соображая, кто я и где я вообще. Снилось мне что-то мутное, про рогатых демонов, играющих почему-то на ярко-розовых гитарах, и девиц в костюмах японских школьниц на подтанцовке. А когда я вынырнул из объятий сна, то несколько секунд вообще не мог сообразить, что происходит, пока взгляд мой не уперся в разрисованные рожи группы Kiss, на плакат которой падал свет из приоткрытой двери. «Ты спи потом еще», — шепотом сказала мама, — «еще половина восьмого утра». «Просто хотела уточнить, вас с ребятами ждать сегодня?» «А», — я потер кулаками глаза. «Так, кажется, вспомнил. Надо помочь что-то там разгрузить. Во сколько надо прийти и куда?» «Ты чего, не проснулся еще?» «К 2 часам на проходную, как всегда», — сказала мама. «Николай Иванович вас пропустит». «Все понял, да», — я сонно кивнул. «В 2 часа к НЗМА. Ребятам позвоню сейчас». «Отлично, тогда я побежала». Мама мимоходом чмокнула меня в щеку. «Хорошего дня, завтрак на столе». Она стремительно вышла из комнаты и прикрыла дверь. Я опустил голову на подушку, полежал с открытыми глазами, ощущая, кажется, каждую мышцу своего тела. Послушал, как по своей комнате топает Лариска. Что-то грохнулось на пол и покатилось. Злой неразборчивый шепот. «Ну, понятно, в школу собирается, почти опаздывает, вот все из рук и валится». Хлопнула входная дверь. Ушла мама. Через пару минут еще раз, ушла сестра. Я повернулся на бок, закрыл глаза, вознамерившись еще поспать, но понял, что окончательно проснулся, и мысль о завтраке занимает меня куда больше, чем недосмотренный сон про демонов и школьниц. Так что я вылез из-под одеяла и пошлепал умываться. Последним к воротам завода приплелся мрачный Астарот. Он еще по телефону мне пытался вкрутить что-то о том, что ему некогда, мол, в этот раз без него, потому что причину он не придумал, пытался сплести что-то на ходу, но сам запутался и сказал, что ладно, придет. И сейчас всем своим видом старательно показывал, от каких важных дел мы его оторвались со своими глупостями. Хорошо хоть ныть не стал, а то пришлось бы ему воспитательное внушение под дых устраивать. Дядя Коля в этот раз пропустил нас на территорию безо всяких ехидных комментариев насчет причесок. Видимо, моя мама в авторитете. О, кстати об этом. Надо будет сказать ей про докторшу, она же просила. А я обещал, чтобы не задавать тупых вопросов, типа куда нам идти, я просто чуть приотстал. Раз мероприятие проходило не в первый раз, значит мои друзья-говнари в курсе, куда именно нам нужно, как и получилось. Пока я зашнуровывал типа развязавшийся ботинок, Астарот с бегемотом устремились к той части заводской территории, где я еще в прошлый раз отметил некое оживление. Рядом с кирпичной коробкой склада стоял старенький фургон с буквами «Вахта» на борту. Мы зашли в здание и остановились на входе. Я оглядывался с любопытством. Вот, значит, как выглядит источник нашего семейного благополучия. В бывшем теплом складе стоял десяток промышленных швейных машин, на педали которых с сосредоточенным видом нажимали женщины разного возраста, в фартуках и косынках. Прямо кадры из советской хроники про ударный труд портних. Маму я тоже заметил сразу, она с еще тремя дамочками стояла над раскроенным столом, на котором лежала разобранная на запчасти пара джинсов. «Мам!» Перекрывая стрекот швейных машинок, крикнул я и помахал рукой. «Да-да, иду!» Мама тоже мне помахала, отдала еще пару распоряжений и поспешила к нам. «Привет, ребятишки!» «Значит так, ткань из машины надо будет перенести в склад, а из склада товар погрузить в машину. Все понятно?» «Конечно, тетя Валя!» Радостно вместо меня ответил Бильфигер. «Кстати, мама просила вам передать». Рыжий клавишник достал из кармана пару клочков сероватой бумаги, которые выглядели как билеты. «Это на мартовские иды?» Ахнула мама и порывисто обняла Бильфигера. «Да ты мой хороший, только никому не говорите, что я вам билеты принес, а то на маму все насядут», заговорщическим тоном сказал Рыжий. «Я уж думала все, не попаду на Вахтангова», лицо мамы сияло от счастья. «Ни в кассе, ни у перекупщиков билетов уже нет, ТССС», прищурился Бильфигер. «У нас мафия, для своих всегда найдем». «Мама Бильфигера работает в городском драмтеатре», мысленно дополнил я свое досье. «Забыл записать, надо добавить». «Казалось бы, ну что сложного, перетаскать тряпки, да». Вот только рулоны оказались не такой уж и легкой ношей, особенно рулоны темно-синего денима. Те весили, кажется, вообще целую тонну. Чтобы поднять один такой, наших дрящевых сил требовалось как минимум три. Вдвоем уже не справлялись. С готовой продукцией было попроще, она была упакована в мягкие тюки, которые были объемными, но не тяжелыми. Сначала думал, что мама занимается чем-то нелегальным. Ну, там, подделывает одежду под заграничные бренды. Шьют местные портнихи, а нашлепка какого-нибудь Адидаса. Но нет, ничего подобного. На самом деле, на входе в склад даже табличка была. Швейный кооператив «Бабочка». И на каждой вещи имелась даже бирка соответствующая. С синей бабочкой и мелкими буквами. Похоже, моя мама была из тех людей, которые не прошлепали ушами закон о кооперации в СССР где-то в конце 80-х, и поэтому так неплохо сейчас устроилась. Воспользовавшись мощностями завода, на котором до этого работала, можно как-нибудь попросить рассказать, как у нее так получилось, интересно даже. Я волок мешок с женскими юбками из шерстяной ткани в клетку, и в голове крутилась какая-то очень важная мысль. Кооперативы. Предпринимательство. 91 год. Либерализация цен. Но в меня врезался прущий как танк мне навстречу бегемот, и с мысли я сбился. Погрузочно-разгрузочные работы мы закончили примерно за час. Мама отвела меня в сторонку и сунула в руку несколько купюр. «Вот, это вам за работу», сказала она тихонько, и потом незаметно вложила в другую руку еще несколько шуршащих бумажек. «А это тебе на карманные расходы. Отцу не говори только, а то он обидится». «Спасибо, мам», сказал я. Гордо отказываться не стал. Ясен пень, но пообещал, что обязательно своей мировой маме обязательно все верну. Не потому что должен, глупо как-то. Просто потому что захотелось, чтобы она мной гордилась. Надо же, досталась же говнарю такая фантастическая мама. Не пилит, мозг не компостирует, красивая, веселая. Слушай, я же тут недавно с фельдшером разговаривал. Ну, когда руку поранил, с этой, как ее, я понял, что не спросил у договороспособной женщины имя. Татьяна, Светлана, Тоня, переспросила мама, кивнув головой примерно в ту сторону, где и было то здание, где мы репетировали. Да, кажется, сказал я, говорит, что зарплату не платит уже 3 месяца, а шить она умеет. Может быть, можно как-нибудь ей к тебе устроиться, и все такое. Я ничего ей не обещал, сказал, что передам. Вот, передаю. Хорошо, серьезно кивнула мама. Люди всегда нужны, особенно хорошие. Загляну к ней сегодня. Спасибо, Вова. Мам, ты обращайся чаще, если помощь нужна, сказал я. Все равно болтаюсь пока что без дела, так хоть какая-то от меня польза будет. Обязательно. Мама засмеялась и потрепала меня по голове. Все, бегите, у меня еще куча дел. Раздал нашу зарплату, я уже за воротами. Живем. Глаза бегемота радостно заблестели. Может, завалимся в лакомку, а то что-то так жрать уже хочется. Тебе бы только жрать, огрызнулся Астарот. Вообще-то я за то, чтобы деньги не тратить, а фонд на новый усилок сложить. Старый еще работает, буркнул бегемот, спешно засовывая купюры в карман, пока Астарот не отнял, видимо. Как твоя рука? Сменил тему Астарот, бросив взгляд на мою кисть, замотанную эластичным бинтом. Хреново, сказал я, изобразив уныние. Перелома нет, но пальцы до конца не сгибаются. Травматолог сказал, что нервы, наверное, перебиты. Типа, иллюстрируя свои слова, я поднял руку на уровень глаз и пошевелил пальцами, как будто пытаюсь сжать кулак, но у меня не получается. Так что пусть пока Кирюха играет, вздохнул я. Он неплохо вроде справляется. Ну да, он нормальный парень, поддержал бегемот. Жалко, что с рукой вот так, а когда заживет, фиг знает, я пожал плечами. Мама пообещала свозить к какому-то светилу, если через месяц само не заработает. Будем разбираться. Мы шли по тротуару в сторону центра города. Приятели болтали, обсуждая каких-то знакомых и возможные планы на сегодня. В основном все крутилось вокруг выбора, к кому именно можно завалиться в гости. Обсуждали 3 варианта, поехать к Дыне на Западный, нагрянуть к Боржичу в дурдом или затусить в Мордоре. По косвенным деталям обсуждения я понял, что Дыня – это дамочка по имени Таня, которая живет в частном секторе совсем рядом с Алексеевским кладбищем и всегда рада гостям. Но к ней, в основном, любит приходить летом, когда можно в соседней лесополосе жечь костер и жарить шашлыки или корочки хлеба, в зависимости от наличия отсутствия денег и мяса. Дурдомом называли обветшалую сталинку на пересечении проспекта Ленина и улицы Юго-Западной. Там с незапамятных времен была маргинальная коммуналка, и Боржич снимал одну из комнат. Дурдомом место звали не просто так. Там не было строгих домохозяек, которые бы следили за порядком и вывешивали графики дежурств. Это был дом с очень плохой репутацией и прибежища алканавтов всех мастей, бывших зэков и прочего не очень социально одобряемого элемента, вроде нас. Туда можно было в любое время и с любым количеством алкоголя. А Боржич – это солист одной из новокиневских рок-групп. Ну а Мордор – это место тусовки поклонников творчества английского писателя Толкиена, таких, которые любят переодеваться в его героев и изображать, что они вроде как не от мира сего. И у них тут имелся свой идейный лидер, по совместительству – хозяин здоровенной квартиры где-то на Выселках. Там тоже к завалившимся в гости рок-музыкантам относились лояльно, особенно если те пришли не с пустыми руками. В общем, по всему выходило, что когда ты при деньгах, то выбор довольно велик. «А, к Боржичу же нельзя сегодня», — сказал бегемот, хлопнув себя по лбу. «Почему?» — удивился Астарот. «Его дома не будет». Бегемот замолчал и уставился на вывеску «Кафе Снежинка», мимо которого мы как раз проходили. «А где он будет?» Потормошил его Астарот. На квартирнике у папоротника вернулся к реальности из мира своих грез о вкусной и нездоровой пищи бегемот. «О, а я не знал. Может, туда и пойдем?» Оживился Астарот. «Где квартирник?» «Никто не знает, место засекречено», вздохнул бегемот. «Там только для своих. А тебе кто про квартирник сказал?» Насел на бегемота наш фронтмен. «Почему раньше молчал?» «Да Боржич же и сказал». Растерялся толстяк. «Я его в магазине встретил сегодня утром». Астарот принялся пытать бегемота с пристрастием на предмет, не тусуется ли тот где-то отдельно от любимой группы. «Да, вот от таких как ты, Астарот, квартирники и проводит в секретных местах», подумал я и незаметно ткнул Бильфигера локтем в бок и начал корчить всякие рожи, пытаясь телепатически передать мысль, чтобы он мне сейчас подыграл. «Ой, Борис, ну то есть, Бильфигер, как будто спохватился я, нас же твоя мама просила, ты помнишь, говорил, да, точно», подхватил умница Бильфигер, сделав большие глаза. «Ребят, нам срочно-срочно нужно бежать, так что передавайте всем приветы, если в Мордор пойдете, ладно, что еще за дела?» Попытался переключиться на нас двоих Астарот, но мы уже помчали в противоположную сторону, свернули в ближайший переулок и только там перешли на шаг. «И куда мы идем?» Чуть не подскакивая от любопытства, спросил Бильфигер. На остановку я покрутил головой, прикидывая, как нам лучше ехать. Повернул к проспекту Монтажников. «Хорошо, а куда мы едем?» Не отставал Рыжий. «Догадайся с трех раз», усмехнулся я. Глава 15. «Все правильно, трамвай должен ехать так, будто везет своих пассажиров в ад», думал я, глядя на город в окно. «В 21 веке все трамваи Новокиневска поменяют на новенькие, которые едва гудят, когда трогаются с места, и стучат, только потому что вместе с трамваями не везде додумались поменять рельсы. А сейчас, в 91-м, по городу все еще курсировали почтенные адры, несущие своих пассажиров с грохотом и под оглушительный треск реле». Бильфигер сидел рядом и ерзал от нетерпения. «Винни, Винни, а куда мы идем?» Какие-то такие у меня были с ним ассоциации. Непоседливый рыжик-клавишник, прямо-таки искрил от любопытства. Но я держал драматическую паузу и выдержал. Практически до самого места событий. Нужный нам дом стоял в районе местного топонимического казуса, перекрестка проспекта Монтажников и улицы Монтажников. Для полноты картины рядом не хватало еще проезда Монтажников и переулка Монтажников. Но путаницы и так хватало. 30-й дом выделялся на фоне окружающих пятиэтажек своей монументальностью. Такое впечатление, что градостроители Новокиневска вдохновились сталинской высоткой на Котельнической набережной и решили во что бы то ни стало построить у себя такую же. Выбрали пустырь поавторитетнее и начали строительство. Но в процессе что-то пошло не так, стройматериалов оказалось меньше, архитектор запил и проект дорисовал по принципу «дальше не придумал, импровизируйте». Ну и получилось в результате здание громоздкое, в самом высоком месте 12-этажное, а по бокам – по 7. Планировалось, что здание заселят чиновники и партийные лидеры, но поскольку возвели его в районе, который как был, так и остался пустырем, слуги народа предпочли поискать крышу над головой в других местах, а уродливый дом, который в народе прозвали почему-то бункером, отдали на растерзание людям творческих профессий, писателям и художникам. Я надавил на кнопку звонка и подмигнул Бильфигеру, нетерпеливо подскакивающему рядом. «Да блин, Вова!» Он подергал меня за рукав. «Куда ты меня ведешь?» «Терпение, Борис!» — хохотнул я. «Ты узнаешь это через 3-2-1. Хм, добрый вечер, молодые люди!» Дверь распахнулась без предупреждения. На пороге стоял высокий и тощий дядька с профессорской козлиной бородкой. Он был в клетчатых брюках, красной рубахе и жилетке, сшитой, кажется, из обивки для кресел. В руках он держал хрустальный фужер, размером со среднюю вазу. При взгляде на него, сразу стало понятно, что пришли мы по адресу. «Шутихин Геннадий Львович», с серьезным видом агента ЦРУ спросил я. «Все верно, молодые люди», — ответил профессор. «С кем имею честь? Мы прибыли по личному приглашению Семена Вазахина, более известного как сенсей», — все с тем же видом сообщил я. «Владимир Корнеев, позывной Вилиал, и Борис Бильский, позывной Бильфигер». «Шифровку принял», — проговорил профессор и отступил в полумрак прихожей, давая нам дорогу. «Прошу подняться на борт». Мы вошли. Не знаю уж, что там напроектировали строители, и как они себе представляли жизнь в подобных местах, но прихожая была крошечной, как у хрущобы, размером с шкаф. Пол и стойка для обуви была завалена ботинками и кроссовками всех размеров и мастей. Как потом выбирать из этой кучи свои, хрен знает, подумал я и добавил свою обувь к имеющейся. Хрен с ними, потом разберемся. Это квартирник папоротника, ошалело зашептал мне в ухо Бильфигер, стягивая куртку. Но как у тебя получилось? Если честно, случайно, усмехнулся я, из-за одного похода в туалет. Но почему ты не сказал, куда мы идем? Бильфигер похлопал рыжими ресницами. Пока не дошли, не был уверен, что мы по адресу, ответил я. А ребята? Он сделал большие глаза. Спокуха, я похлопал его по плечу. Считай, что мы с тобой разведчики и пришли сюда налаживать связь. Но ты же не. Саня может и обидеться, пролепетал Бильфигер. Мне сказали брать с собой только того, в ком я уверен, я подмигнул рыжему. Вот я и выбрал. А Саня в последнее время стал человеком для общения сложноватым. Я с ним потом поговорю, надо бы ему немного прицел поправить. А сейчас, просто энджой. Ну и давай знакомиться и дружить со всеми. Нам же надо как-то про будущие концерты договариваться, верно? Бильфигар несколько секунд обдумывал мои слова, потом энергично кивнул, и мы двинули внутрь. Внутреннее помещение студии отчаянно контрастировало по размерам с прихожей. Громадное кубическое помещение, высотой в 3 этажа и здоровенными окнами где-то с середины стены до потолка. На белых стенах – картины, в рамах и без. Судя по единому стилю, автор у них один. По всей видимости, этот самый Шутихин. А стиль? Ну да, я тот еще ценитель художественного творчества. Но раз при первом же взгляде, можно понять, что на картине лошадь или, скажем, бревенчатый домик, значит что-то близкое к реализму. Дальняя часть зала превращена в импровизированную сцену. Стоят стулья, громоздкие коробки колонок, инструменты разложены. Ну а остальное пространство студии, это типа зрительный зал. В самой дальней части, стулья, выставленные полукругом, а зрителям с передних рядов предлагалось сидеть прямо на полу, что их ни капельки не смущало. Беглый осмотр показал, что люди тут делятся на 2 категории, зрители и свои. Причем четко обосновать свой вывод я, пожалуй, не смог бы. Казалось бы, все здесь были примерно на одном уровне, но какие-то едва уловимые детали все-таки присутствовали. К своему удивлению, народ здесь оказался не только из потлатых маргиналов. Некоторые имели вид вполне респектабельный, один дядька был даже в деловом костюме и галстуке. Ну и бутылки, конечно. Люди передавали из рук в руки разномастную тару с безмятежностью летних детей, не слыхавших ни разу про пандемии, карантины и прочие скучные вещи. Щелк, я выхватил из собравшихся первый центр притяжения, Евгения Банкина, местного босса и главу рок-клуба. Он что-то вещал, а штук 8 юных волосатиков благоговейно ему внимали. Света и Клер я рядом с ним не заметил, видимо девочка оказалась не настолько приближенной, чтобы попасть на это элитное сборище, или просто еще не пришла. Щелк, второй тяжеловес местного разлива, Ян Уваров, создатель и бессменный фронтмен местной почти культовой группы Яны Цепелины. Колоритный персонаж, здоровенный такой, с квадратной рожей убийцы, длинные патлы вокруг которой смотрелись чем-то чуждым. Вот только, в отличие от других прочих рок-звезд местного разлива, Янчик был сыном очень богатых и влиятельных родителей, заканчивал уже 2-е по счету высшее образование, и группу свою сколотил из таких же благополучных деток. Так что внешность обманчива. Виновников торжества было пока не видно, но ясно, где именно они были. На кухне. Дверь, в которую пряталась в темной нише напротив прихожей, и была плотно прикрыта. А входили туда только те, которых я мысленно пометил как свои. Никакого цербера на входе, который бы проверял допуск к телу, я не заметил, так что с невозмутимым видом направился туда же. Просочился в дверь и оказался на типичной такой советской кухне, стол с нехитрыми закусками, батарея бутылок, мягкий уголок, занятый понаехавшими музыкантами папоротника, дым, как водится, коромыслом, очкастый солист, имя которого я выяснил еще на рок-фестивале из программки, держал в руках граненый стакан и вдохновенно вещал. Говорят во многих местах, где я побывал, говорил он, дирижируя себе стаканом, внутри у каждого человека есть термометр, по которому он может определить, где ему хорошо, а где плохо. Ну так вот, что я хочу сказать, удивительные мои друзья, всей душой я бы хотел родиться среди вас, в нежном маленьком городе, пропитанном ароматами добра и свободы, а вовсе не в суетной Москве. Все захлопали и подняли стаканы. В этот момент очкарик-сенсей заметил меня, лицо его просияло, и он принялся выбираться из-за стола, расталкивая своих товарищей по группе. «О, друзья мои, я непременно должен вам рассказать эту замечательную историю, благодаря которой я имел счастье познакомиться с этим незаурядным и, не побоюсь этого слова, гениальным человеком. У него получилось выбраться, правда в процессе этого часть жижи из его стакана пролилась на штаны его клавишника, но, кажется, это никого не смутило. Сенсей обнял меня за плечи, снова поднял стакан, призывая всех к тишине, и принялся вещать своим велеречивым медленным слогом нашу про наш героический поход в сортир в Киневских Зорях. Его слушали и ржали, особенно на истории про Дона Хуана и рыбаков. Теперь вы понимаете, что я никак не мог не пригласить сюда это сокровище, выросшие на берегах благословенной Киневы. Закончил байку сенсей. И я не понимаю, почему в руке моего дорогого друга до сих пор нет стакана. Стакан волшебным образом нашелся, и волшебным же образом наполнился. К счастью, это была не неведомая бормотуха, а вполне удобоваримое белое сухое, типа леготе. Бутылку я разглядеть не успел. Пить я сегодня особо не собирался, но сейчас был тот случай, когда лучше не отказываться. Все выпили, загомонили. Некоторые из своих торопливо со мной знакомились. Я пожимал руки и старательно запоминал имена и лица. Совсем уж зеленой молодежи тут было совсем мало. Странно, что Банкина здесь не было. Впрочем, иерархию этой компании я пока знал плоховато. Но ведь для этого я и здесь. В частности, Пипл ждет нашей музыки. Сверкнув улыбкой, сказал наконец сенсей, и музыканты начали подниматься с насиженных мест. А очкарик повернулся ко мне и сказал на ухо то, что я надеялся от него услышать. После концерта, когда зрители будут уходить, не иди вслед за ними. Здесь еще кое-что намечается. Для совсем своих, ты же понимаешь, о чем я. Конечно же, я понимал. Так что кивнул со значением и вернулся из кухни обратно в зрительный зал. Бильфигера я обнаружил в компании какого-то бородача и трех девиц хипповского вида. Девицы были совершенно без косметики, с длинными распущенными волосами и хайратниках из цветной тесьмы. Руки по локоть в бисерных и кожаных браслетиках. Тоже вроде бы какая-то группа, но может и нет. Может просто поклонницы творчества папоротника, косплеящие его стиль на женский манер. Музыканты заняли свои позиции. Сенсей взял микрофон. Знаете, когда много выступаешь в одном городе, даже таком многолюдном, как Москва, заговорил он в своей неспешной, будто заторможенной манере, то вокруг складывается такая привычная аудитория, которая уже знает наизусть все твои песни и байки. Они привычно рассаживаются по своим местам, привычно наливают. И, знаете, можно вообще не петь. Давай уже, сенсей, как бы говорят мои зрители. Пой по-быстрому по ночной траве во седой глуши и иди к нам, налито, и закуска стынет. И я счастлив тому, что моя музыка помогла их сердцам открыться друг другу и стать настолько большими, что они готовы вместить туда меня, как человека, а не как музыканта. Но грош мне была бы цена, если бы я бросил петь и воспользовался этим щедрым предложением. Хорошего вечера вам, друзья, откройте ваши души. «Вы среди своих», — зазвенел нежный гитарный перебор, запиликала флейта, звякнул треугольник. Сенсей набрал в грудь воздуха и запел. Сединой тумана окутан овраг, искрами звезд наполнено небо. Спи безмятежно, ничей бывший враг. Нам понедельник дал три корки хлеба, три корочки хлеба. Вино домино любовь, к прощению и смерти. Мир приготовь, к земной круговерти. Плясок и снов, под твоей половиной неба. Публика внимала с благоговением. Покачивалась в такт, подпевала шепотом. Я смотрел то на музыкантов, то на зрителей. Случайных людей здесь нет, это понятно. Каждый из присутствующих, чей-то друг или родственник, посчитал примерное количество зрителей. Получилось чуть больше 50 человек. Денег за билеты ни с кого не взяли, значит работают за донат в финале. И что еще вероятнее, оплатил весь банкет кто-то из тех благообразных дядек, которые сидят на стульях. Сам художник Шутихин тоже явно не из бедных, и связи у него есть. Я сканировал глазами всех маломальски заметных присутствующих и заносил их в мысленную записную книжку, на предмет пообщаться и познакомиться. Полезные знакомства сейчас стоят куда больше, чем деньги. Как, впрочем, и всегда. А что до музыки папоротника? Ну, мне она нравилась больше, чем творчество Астарота. Сенсей пел неплохо, тексты, с претензией на высокохудожественность и глубокую философию. Голос у него неплохой. В целом, для обычного человека должно быть не стыдно признаться в том, что слушаешь папоротник. Значит, потенциальной публики у такого типа музыки значительно больше, чем у наших ангелов сатаны. Надо подумать об этом. Шоу-бизнес для меня штука новая, но не думаю, что есть существенная разница. Чем больше потребителей твоих услуг или товаров, тем больше у тебя денег. С узкой нишей велик шанс выстрелить в молоко. Впрочем, может я недооцениваю популярность сатаны и его свиты. Может быть тысячи новокиневских обывателей на самом деле спят и видят, как бы им попасть на концерт говнарей, думающих, что они демоны и архидемоны. Одна песня сменялась другой. Очкастый сенсей каждый новый номер открывал кратенькой байкой или историей. Я даже с некоторым удивлением понял, что мне нравится. Очень расслабленная атмосфера, практически нега. Люди друг другу улыбались, не было видно каких-то кучкующихся в сторонке злословящих сплетников. Хотя очевидно, что знакомы здесь были друг с другом далеко не все. Душевно было, и нежный этнорок папоротника этой атмосфере очень способствовал. Если бы меня до рождения спросили, какую способность я бы хотел получить, чтобы быть полностью счастливым, сказал сенсей, завершив очередную песню, то я бы пожелал, чтобы когда я пою, мое бренное тело не отвлекало бы меня приземленными и низменными желаниями. Но меня никто не спросил, так что вынужден признаться перед всеми вами, что я ужасно хочу посетить самую маленькую комнату этого благословенного места. Кстати, Гена, спасибо, у тебя здесь просто божественно, давненько я не чувствовал себя так хорошо. В общем, если я как-то слишком сложно изъясняюсь, то это перерыв. На сортир, попить и покурить. Минут 15, не больше. Потом мы концерт продолжим. Народ загомонил, все начали вставать со своих мест. Кто-то попытался, ясен пень, пристать к целеустремленно спешащему к вожделенной двери туалета сенсею с какими-то вопросами. Часть народу двинула к разложенным на маленьком столике аудиокассетам, которыми заведовал клавишник папоротника. Кучка активистов сговаривалась на предмет сбегать в соседний ларек еще за несколькими бутылками. В центре этого движа был уже весьма сидеющий мужичок в косухе и джинсах. Его я знал уже по более поздним временам. Лидер группы «Парк культуры и отдыха». Мужик весьма небедный, к 2000-м занимался раскруткой звездюлек местного масштаба. Но и сам тоже пел. Настоящий я из будущего был с ним шапочно знаком. Мои ребята работали на его концерте как-то. Начинал он как кабачный музыкант в ресторане «Новокиневск». А рок играл для души, на досуге. Я просочился через бродящий с мечтательными глазами народ и пристроился к компашке активистов. «Так что, народ?» – вопросил фронтмен парка культуры и отдыха. «Кто-нибудь хочет составить мне компанию в походе за топливом?» «Я готов», – вклинился я до того, как кто-то успел сказать ход слова. Глава 16. После моего предложения остальные заметно расслабились. Никому явно не хотелось покидать теплую студию и тащиться в магаз под холодным осенним дождичком. А тут доброволец, отлично же. И можно со спокойной совестью остаться тусить в обществе музыкантов и лиц, допущенных к телу. «Может мне тоже сходить?» – засуетился хозяин студии, потрепав бороденку. «Нормально все, дядя Гена», – заверил Костя Коконрад из парка культуры и посмотрел на меня. «Мы сгоняем с. Тебя как зовут?» «Вова», – подсказал я. «С Вовчиком», – кинул Конрад. «В стекляшке сегодня тетя Таня работает», – Шутихин принялся шарить по карманам. «Скажешь ей, что?» «Скажу, скажу», – заржал Конрад. «Не в первый день замужем. Пойдем, Вовчик». Мы спустились на первый этаж и вышли из подъезда.